Сны о корейской капусте. Крайне редко роман на стороне заканчивается свадьбой. Только тот, кто это осознал, сможет получить удовольствие от подобного рода отношений. И пусть любовь вне брака будет еще одной ступенью на пути вашего развития как личности. Какой женский журнал ни возьми, почти наверняка наткнешься на что-нибудь похожее. Значит, скорее всего, это правда. Мне много раз случалось читать статьи на эту тему. Честно говоря, в то время я ни о чем таком не думала. В редкие дни, когда я возвращалась с работы раньше обычного, я готовила на скорую руку ужин и немного смотрела телевизор. Потом принимала ванну, разбирала накопившуюся почту и уже после этого, окончательно придя в себя, лениво листала купленный по дороге домой женский журнал, то и дело натыкаясь на такого рода тексты. «Мой дом — моя крепость». Это высказывание вполне применимо к моей комнате. В ней тепло и спокойно. Весь внутренний интерьер, от домашних тапочек до полотенца и кухонной утвари, тщательно подобран лично мной, и вы не обнаружите здесь ни одной вещи, которая бы меня раздражала. Эта комната — мое второе «я». Каждый вечер все, что кажется важным на работе, отодвигается на десятый план, и мне остается только сидеть и бездумно, от усталости я не в состоянии о чем-либо думать, ждать обещанного звонка от любимого. Вот в такие сладкие моменты наивысшего расслабления мне часто попадались на глаза статьи о любви вне брака. Чаще всего это были советы всяких умных людей или заметки. Приводились разнообразные примеры из жизни, и почему-то от них всегда веяло безысходностью и удушливым отчаянием. Поедая сласти, я шелестела страницами. Это был вид времяпрепровождения, не более того. Читая рассказы чужих, незнакомых мне людей, я не раз в душе соглашалась с написанным. Однако стоило мне перевернуть страницу, как я начисто забывала то, о чем читала секунду назад. Интересно, почему так бывает? Сейчас я вспоминаю те вечера как самое темное время в своей жизни. Это была настоящая любовь. Я вправе себя пожалеть, так как пережила многое. Рыдания, ссоры, встречи с его женой. После этих встреч я была обижена на весь мир. Не раз я бросала трубку в твердой уверенности, что на этом наши отношения закончены. Но больше всего мне жалко ту девочку, которая так любит свою комнату. Девочку, которая под звук телевизора с умиротворенным лицом читает дурацкие женские журналы. Мне хочется ее обнять. Я даже не знаю почему. Именно ее. Ни родителей, ни любовника, ни теперешнюю меня, которая в конце концов победила. Странное чувство, будто я, слоняясь по улице, заглянула через окно в ее комнату, в ее теплое надежное убежище. Она сидит там, такая одинокая. Я хочу сказать ей: «Ты, конечно, молодец, но тебе же совершенно не хочется читать эти статьи. По лицу видно». Наверное, если бы существовали ангелы, они бы испытывали похожие чувства, наблюдая за нами всеми. Память — это вид энергии, поэтому если грустные воспоминания не рассеиваются, то грусть, заключенная в них, накапливается в теле, покуда не примет форму абсолютной грусти. Ангелы тревожатся. Они кружат подле меня. Я валяюсь на кровати, перелистываю страницы. Встряхивают мое тело невидимыми руками. Кричат неслышимыми голосами. «Мы здесь! Не притворяйся, что ты нас не видишь!» В итоге я вышла за него замуж. Все было понятно с самого начала. Не надо было ни интуиции, ни силы воли. Как только я его увидела в первый раз, стало ясно, что даже если я и не предприму никаких шагов, совместной жизни нам не избежать. Не могу сказать, что я сгорала от страстного желания или что он был мечтой моей жизни. Скорее, это было само собой разумеющееся развитие событий, врожденная предрасположенность друг к другу. В реальности, конечно, все было не так просто. Я страдала, нервничала и, выбившись из сил, не раз махала рукой на наши отношения. Откровенно говоря, стоило возникнуть малейшей проблеме, и я сразу же начинала сетовать на ту идиотскую ситуацию, в которой мы оказались. Какой смысл страдать, если удачный исход очевиден? Мои пассивность и лень все дальше отодвигали от меня нашу совместную жизнь. Но ничего не поделаешь. Такая вот я лентяйка. Кроме того, уже тогда я всем телом ощущала неизбежное, которое осуществится потому, что не может не осуществиться. И тот факт, что мы появились на свет, что мы плоть и кровь, является залогом нашего совместного будущего. Вот поэтому-то, хотя наша любовь и зиждилась на его измене, в конечном счете мы поженились. Таких, как мы, всего лишь 5%, так как до свадьбы чаще всего дело не доходит. Непонятно, откуда берется эта статистика. Если всем, по большому счету, наплевать на окружающих, если каждый сам за себя. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу, что этот парадокс существовал всегда, что он оказывал на меня невидимое давление, главенствовал в моей жизни. Когда все в складчину пьют чай, даже и речи быть не может о том, чтобы отдельно пообедать. Если ты отказываешься ехать на экскурсию от фирмы, абсолютно неинтересную, никому не нужную, наверняка испортишь отношения с коллегами по работе. Так в ночное время таксисты все как один ищут клиентов, отправляющихся как можно дальше. Одинокую женщину, стоит ей побывать в трех барах за одну ночь, объявляют потаскухой. И если я решила пообедать с молодым неженатым сотрудником, я рискую навлечь на себя гнев подружек, с которыми обычно обедаю. Все в природе дробится и разветвляется. В каждом мелком фрагменте реальности существует бесконечное множество причудливых, но безусловных законов. Совершенно не важно, что я скажу по поводу семейной измены. Никого не волнует, хорошо это для меня или плохо, существующий стереотип остается в силе. Я старалась жить, не думая об этом. Старалась отгородиться, никого не замечать, укрыться в своем мирке. Но чем больше я убеждала себя, что мне наплевать, тем неизбежней, как в случае с радиоволнами, подобно хаотичному движению мельчайших частиц, в мое сознание проникало мнение окружающих меня людей. Теперь я знаю, что я противостояла не только ему и его жене, но отчасти и современному обществу, не позволяющему нам быть самими собой. Оно, как огромная паутина, затянуло все вокруг. Мы все оказались в ее путах, и куда бы мы ни пошли, она обволакивает нас, прилипает к коже. И сколько ни мойся, ощущение чего-то липкого на теле не покидает тебя. Словно воздух смешан в таком процентном соотношении, которое невозможно игнорировать, с некой субстанцией, больше всего напоминающей вялых, рыхлых червей. Эти существа наиболее разительно отличаются от того, что принято называть красками жизни или жизненной энергии. Хоть мы и делаем вид, что их не существует, они здесь. А покуда они здесь, мы смотрим на мир замутненным взором. С тех пор, как мы поженились, прошло 2 года. В прошлом году я уволилась с работы. Детей у нас пока нет. Мы купили квартиру в 5-этажке. Вместе с нами в квартире живет кошка. Если мне покажется, что я не успеваю к ужину, я тебе позвоню. Так он говорит мне утром перед выходом из дома. Потом выключает телевизор и уходит на работу. Квартира мгновенно наполняется тишиной. Утром он не завтракает, так что чаще всего в момент его ухода я, толком не проснувшись, лежу в постели. Я даже не всегда в состоянии как следует попрощаться с ним, только провожаю его сонным взглядом из спальни. При звуке защелкивающегося замка входной двери меня охватывает чувство раскаяния. Впрочем, оно тут же исчезает. На секунду я чувствую себя одинокой. Из спальни я вижу залитый солнечными лучами краешек обеденного стола. По квартире плывет кофейный запах. В комнату заходит кошка. Вспрыгивает на кровать и сворачивается калачиком у меня в ногах. Но вот меня одолевает дрема, и я решаю еще немного поспать. Когда мы только въехали в эту квартиру, я, просыпаясь утром, не сразу соображала, где нахожусь. День начинался с моих попыток докричаться до младшей сестры. «Кэн-тян!» — звала я. Ближе к концу периода наших незаконных отношений, не знаю, можно ли так выразиться, но, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, я смертельно устала от повторяющегося от раза к разу сценария. Он приходил ко мне, вешал пальто в шкаф, мы ужинали, выпивали немного пива и ложились спать. А утром после его ухода я оставалась наедине с его пижамой, бельем, которое он мне оставил для стирки, и 2 подушками, одна подле другой. Поэтому я решила переехать к младшей сестре. Она очень обрадовалась, так как, живя вдвоем, мы могли позволить себе снять просторную квартиру. Что касается моей личной жизни, то, конечно, этот вариант был не самым лучшим. Снимать на ночь номер в гостинице мне было неприятно. И, кроме того, ужасно хотелось проверить, выдержит ли наши отношения этот экзамен на прочность. Нет, так нет, тем лучше. И хотя встречаться нам стало значительно труднее, атмосфера общего будущего с легким ароматом надежды принимала нас в свои объятия при каждом свидании. Хотя я осунулась и погрустнела без видимых причин, жизнь с сестрой повлияла на меня благотворно. Сестра всегда была к месту, как мягкое пуховое одеяло в спальне, как холодный компресс на горячем лбу, как тушеное мясо с овощами в холодный зимний день. Вероятно, сама того не замечая, до этого я жила в постоянном напряжении. Когда утром я вставала, сестра уже хозяйничала на кухне. Кипел чайник. После завтрака она с сердитым видом отправляла меня убирать в ванной. Вечером я обычно покупала конфет на двоих и рассказывала ей о том, что произошло со мной за день. Она всегда меня понимала. Ни разу не извратила смысл моих слов. Наконец-то закончилась моя прежняя жалкая жизнь, когда по воскресным вечерам в полном одиночестве я смотрела музыкальный парад. Вот до чего я дошла. Изголодалась по таким элементарным вещам. Если бы это было возможно, я бы воздержалась от отношений с женатым мужчиной. У него-то, в отличие от меня, было место, где он мог получить свою долю тепла и ласки. Сестра вскакивала, как только просыпалась, и сразу начинала хлопотать. По квартире разносился мягкий звук ее шагов туда-сюда. Полусонная, я была беззащитна, как ребенок. Я знала, что сестра не причинит мне боли. С ней я была в безопасности. Каждый раз, осознав это, я лежала несколько секунд с закрытыми глазами и думала: «Посплю еще чуть-чуть. Теперь я не одинока. Сестра не должна рано утром возвращаться в семью. У нее, правда, есть парень, которого она страстно любит, не так, как меня. Но мне от этого ни жарко, ни холодно. Совсем другое дело мой любовник. Как он может испытывать одни и те же чувства и ко мне, и к своей жене?» Подумав так, я чаще всего снова засыпала на некоторое время. Мысли все до единой улетучивались. Стоило мне укрыться с головой теплым одеялом. Это были счастливые дни. Поэтому, когда он почти сразу после развода предложил мне выйти за него замуж, я даже не удивилась. Мне кажется, что если бы не время, проведенное с сестрой, своего рода реабилитационный период, его предложение раздавило бы меня в лепешку. Но в то же время мне было ясно, что я не могу всю жизнь жить у сестры. Я поняла, что пришло время окунуться с головой в новые заботы. Между прочим, если после определенных событий двое людей наконец-то стали жить вместе, совершенно невозможно делать вид, что эти события не происходили. Как-то незаметно моя жизнь с ним превратилась в постоянное ожидание. Интуитивно я понимала, что пока не пройдет эта усталость и какое-то душевное оцепенение, я буду жить, ожидая. Вот, например, он звонит в 7:30. Я как раз приготовила легкий ужин. Не бог весть что, можно сказать, вечерний завтрак. Он извиняется. «Я сегодня задержусь. Может быть, ты поужинаешь у сестры?» В общем, проявляет заботу обо мне. И я совершенно спокойно отвечаю: «Нет проблем. Увидимся вечером». Но уже через 30 минут я чувствую, что со мной начинает твориться что-то неладное. Напоминает химическую реакцию. Я абсолютно ничего не могу с этим поделать. Мне остается только наблюдать за происходящим. Кажется, что возникшие ощущения вместе с кровью обегают мой организм и за 2 часа полностью овладевает мной. Вся квартира наполняется ожиданием. Перед глазами пелена. Я ничего не вижу перед собой. Я не могу смотреть телевизор, не могу болтать по телефону с подругой, не могу читать, даже душ не могу принять. В голову приходят ужасные мысли. Я думаю: ах, как было здорово жить с сестрой! Я могла быть собой на 100%. И тут же себе отвечаю: да ведь ты же сама выбрала, где тебе жить. Неужели ты собираешься возвращаться к сестре? Умные разговоры с собой мало чем помогают. Единственный довод, который неожиданно действует, это извечная присказка: такова жизнь. проговариваю ее мысленно несколько раз подряд и постепенно успокаиваюсь. Когда он возвращается домой, предпочитаю не говорить ему о своих страхах. Это не имеет смысла. Изо дня в день одно и то же. Какое мучение! Извини, мне не хотелось бы об этом говорить, но ты не хуже меня знаешь, что тот, кто хоть раз предал, предаст еще и еще. Он именно такой человек. Он слабак. Это мне сказала его жена. Тогда я почти не обратила внимания на ее слова. Скорее приняла их за мысли вслух. Зато теперь какие тяжелые последствия. Тогда же мне нечего было терять. Я была сильной. «Ну-ка, подожди», — говорю я себе. «А теперь тебе есть что терять? Ты боишься потерять его?» «Нет-нет, мне совершенно не за кого, не за что ухватиться в этом нескончаемом потоке, который крутит и вертит мою душу посреди вечной зияющей пустоты. Все не так, все не так». Она написала мне множество писем. Я ждала его каждый день. Мне было ясно, что на стороне у него кто-то есть. Я знала, что у него есть ты, но каждую ночь я ждала его и не ложилась спать. Разумеется, я понимала, что роман с женатым мужчиной не может быть безоблачным, но это не облегчало моих страданий. Ее муж, увы, слишком соответствовал моим представлениям о том, каким должен быть мужчина. Поэтому я мгновенно оказалась в самой гуще страстей. Когда я в последний раз встретилась с его женой, она была настолько обижена на него, что кроме ругательств в его адрес я ничего не услышала. И хотя мне до боли было знакомо это чувство обиды, я в сердцах сказала ей: «Уважаемая, если он такой ужасный, то почему бы вам не оставить его в покое?» Недолго думая, она влепила мне звонкую пощечину. У меня даже слезы выступили на глазах. С тех пор, с того самого момента, как я ощутила на своей щеке ее руку, внутри меня, как нечто инородное, поселилось и начало расти ожидание. Я чувствую, что оно крепнет с каждым днем. Оно высасывает из меня жизненные соки, и силы мои на исходе. Наверное, с этим ничего нельзя поделать. Предположим, некто А в один прекрасный день пришел и лишил будущего надежды и мечты некоего Б. Вообще-то я считаю, что такое невозможно. Течение, или, другими словами, судьба, не подвластна ни одному человеку. И вовсе не факт, что будущее, о котором мечтает Б, было бы благоприятно для него. Но у Б, конечно, не возникает и тени сомнения в благоприятности своего несостоявшегося будущего. В таком случае вся энергия, которую Б направлял на мысли о будущем, концентрируется на А. И, на мой взгляд, совершенно естественно, что эта энергия будет отрицательной. Состояние ожидания как клеймо. Неотвязная мысль ждет и ждет меня. Течение, прибившее его к моему берегу, может в один прекрасный день точно так же унести его к другим берегам. Я тащу эту ношу с тех пор, как вышла замуж. От забот я даже потемнела лицом. Завтра — это всего лишь мучительное продолжение сегодня, и я не могу радоваться, думая о будущем. Должно быть, именно такого типа навязчивой идеи древние люди называли химерами. Вот она, сила мысли, давящая тяжесть прописной истины. Человек человеку — волк. Как бы то ни было, с этим невозможно бороться. Я совершила проступок. Попыталась повернуть течение вспять. Внесла изменения в краткое содержание наших жизней. И энергия, возникшая в результате этих изменений, вернулась ко мне вечным ожиданием. Если рассказать кому-нибудь, он отмахнется. Да это же просто усталость от нового образа жизни. Разве ты не знала, как трудно жить вдвоем? Ну, может, так оно и есть. Теперь все вертится вокруг этой ужасной ситуации, в которой мы с ним оказались. И то, что он никак не привыкнет ко мне, и то, что в глубине души я считаю себя ни в чем не виноватой, это лишь два из многочисленных аспектов одной главной проблемы.